Глава третья, в которой Дорофеев изучает историю вопроса, Помпилио нанимает Мерсу, Мерса предает Помпилио, Вебер тренируется, а Бабарский и Галилей шляются по темным подворотням. «Да здравствует король! Да здравствует трудовая партия!» — провозгласил оратор, и весьма приличная по меркам Альбурга толпа, человек 200, не меньше, разразилась одобрительными воплями. «Да здравствует свободная Заграта! Отстоим наш мир! Диктатура не пройдет! Не пройдет!» Зажигательный рев собравшихся привлекал внимание, и к толпе присоединялись все новые зеваки. Ремесленники, крестьяне, сезонные рабочие, их было больше всего. Однако стояли в толпе и другие люди, одетые в чистые выходные костюмы и прогулочные платья рантье, чиновники, инженеры, и не просто стояли, а одобрительно кивали и поддерживали оратора. «Да здравствует свободная Заграта!» Либералы, с удовольствием разделяющие передовые взгляды и с презрением относящиеся к замшелой монархии. «Да здравствует трудовая партия!» Оратор передохнул, наслаждаясь приветственными воплями послушной толпы, после чего приступил к основному выступлению. «Граждане свободной Заграты! Ужасное преступление королевской полиции должно стать последним пятном на совести этих бешеных псов! Их челюсти готовы сомкнуться на завоеваниях нашей демократии!» Наглые слова оратора заставили Баззу Дорофеева скривиться. Безобразный шрам от сабельного удара, пересекающий лоб и левую щеку капитана, придал лицу угрожающее выражение. Однако он промолчал. Расплатился с возницей, оставив на чай две марки ассигнациями, выбрался из коляски, одернул белоснежный парадный мундир офицера астрологического флота Герметикона и мрачно осмотрелся. За те два года, что Амуш не приходил в Заграту, привокзальная площадь не изменилась. Старинные дома с черепичными крышами, большой фонтан, в центре которого улыбается каменный Альстер Второй Шутник, веселый король лично спроектировал памятник себе, и коричневая громадина вокзала. Все на месте. Если что и поменялось, так это люди, которые, по мнению Дорофеева, должны были проводить воскресное утро где угодно, но только не на подозрительном митинге. В памяти Баззы загратийцы остались добродушным и приветливым народом, уважающим королевскую власть и далеким от сомнительных идей. Но с тех пор, как наемная коляска вкатилась на столичные улицы, капитан не увидел на лицах прохожих ни единой улыбки. Подобие веселья наблюдалось только у митингующих, однако слова оратора вызывали не радость, а веселую злобу. «Мы должны строго судить преступников в золотых погонах! Да, да, все правильно! Мы требуем принятия четких законов, защищающих права!» Базза покачал головой, поднялся по ступенькам. Швейцар предупредительно распахнул тяжелую дверь и вошел в прохладный полумрак холла клуба цеповодов. «Надеюсь, здесь я найду ответы». Потому что, как бы цепари ни отнекивались, именно они считались главными сплетниками Герметикона. И считались заслуженно. Новости и слухи цепари разносили между мирами куда быстрее газетчиков, а потому за точной информацией знающие люди шли в портовые кабаки. Или клубы цеповодов, если, конечно, их там ждали. «Добро пожаловать, сеньор Дорофеев! Рад видеть вас снова!» Баззо отдал фуражку лакею, рукой пригладил каштановые волосы и только после этого посмотрел на улыбающегося распорядителя. «Взаимно, Гуго! Как в этом году с вином?» Мимику левой, изуродованной шрамом половины лица, Баззо контролировал с огромным трудом, а потому даже дружелюбные его улыбки выглядели несколько натянутыми. «В прошлом году урожай был лучше, вы оцените». «Отлично». Дорофеев покосился на свое отражение в зеркале, еще раз поправил мундир и прошел в главный зал, который, к его удивлению, ничуть не изменился. Облицованный серым камнем камин, бездействующий по причине теплой погоды, мягкие кресла, в которых так приятно полулежать, ведя неспешную беседу, Толстые, скрадывающие шаги ковры на полу и обязательные для каждого отделения клуба мраморная доска с именами самых великих цеповодов Герметикона. Открывал список Оскар Дершет, легендарный капитан, командовавший самым первым цепелем этой эпохи. А седьмым, предпоследним, значился Якоб Дорофеев, родной прадед Баззы, считающийся национальным героем Верзи. «Господа!» — Дорофеев отсалютовал великим, после чего внимательно оглядел расположившихся в зале капитанов. «Компания вольных торговцев. Небось, прикидывают, как загрузить в свои цепели побольше беженцев. Пара галанитов в форме компании. При появлении офицера астрологического флота они поморщились и удостоились ответной гримасы. Вздрогнули и отвернулись. Все правильно». Благодаря шраму яростные гримасы получались у Дорофеева куда лучше дружелюбных. Трое хомокеанцев. Этих ребят с татуированными лицами ни с кем не спутаешь. «База! Дружище! Какими судьбами?» Наконец-то знакомый. «У меня только одна судьба, Томми. Помпилио!» Дорофеев крепко пожал приятелю руку и плюхнулся в соседнее кресло. «Какого дьявола твой мессир позабыл на заграте? Семейные дела, насколько я понимаю». База кивнул официанту. «Белого прошлогоднего, что хвалил Гуга». «Все ищете, Ахадир?» «Никогда не занимались такой ерундой», — вздохнул Дорофеев. «Мы...» «Да ладно, База, уж мне это мог бы сказать!» Томми заговорщицки подмигнул Дорофееву. «Все знают, что Ахадир — Идефикс Помпилио!» Точнее, Идефикс всех цепарей Герметикона, мечтающих отыскать легендарную священную планету не меньше, чем изначальный мир — или три потерянных планеты ожерелья. Однако База был человеком прагматичным и в сказки не верил. А Хадира не существует. «Как и цепеля одинокой матери», — поддакнул Томми. «Как и цепеля одинокой матери», — согласно кивнул Дорофеев. «Не поверю, пока не увижу». «А как же это?» Томми торжествующе продемонстрировал Базе первую полосу каатианского вестника. «Одинокая мать появилась в Абакате». Томми Джонс никогда не забирался дальше ближайших к ожерелью планет Бисера, а потому обожал таинственные истории о необъяснимых событиях в дальних мирах и жадно поглощал даже самые завиральные журналистские байки. Цепель опять явился ночью, прошел сквозь Вижелан и взял курс на север, а на следующий день сообщили о гибели небольшого города. «Одинокой матери?» «Не существует!» — усмехнулся База. «Кто же совершает убийство?» «Работорговцы, пираты, жители не похищают и не грабят, просто убивают». «Одинокая мать появляется только в приграничных мирах. На мой взгляд, одного этого факта достаточно, чтобы понять, что это или работорговцы, или пираты». «Ни то, ни другое», — замотал головой Джонс. «В газетах пишут Томми». «База?» — Джонс поднял брови. «В кои-то веки я могу поговорить с человеком, который лично облазил все миры Герметикона, так что не мешай». «В кои-то веки. Ты встретил человека, который не верит ни в одну из этих историй». Дорофеев рассмеялся, удобнее устроился в кресле и поинтересовался. «Давно здесь?» «Да как сказать?» Томми глотнул коньяка. «Всего 6 часов. Но уже второй раз за неделю. И 7-й за месяц. Ухожу в 4 пополудни». «Открыли регулярный рейс?» «Почти». «Беженцы?» — осведомился после короткой паузы Дорофеев. И услышал ожидаемое. «Да. Джонс был капитаном «Белой птицы», сверхбольшого пассера транспортной фирмы регулярной линии Северного Бисера. И обычно ходил по ожерелью. Гонять его вместительное судно на заграту не имело коммерческого смысла. Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась». «Прибыль, База! Проклятая прибыль!» — проворчал Джонс после того, как официант доставил Дорофееву выпивку. «Сюда везем всякое дерьмо, а отсюда... перепуганных людей. Стоимость билетов задрали в 3 раза. Но будь я проклят, если пустует хоть одно место». «Что за дерьмо?» «Отребья со всего Герметикона», — не стал скрывать Томми. «Подонки, почуявшие запах наживы. Ты в курсе, что здесь происходит?» Торопиться с ответом База не стал. Погладил левую щеку. Приятель знал, что этот жест означает задумчивость. Глотнул вина. Действительно неплохо. После чего медленно ответил. «Кто-то говорит, что мятеж. Кто-то, что гражданская война, а на площади горланит клоуны. «Трудовая партия», — мрачно сообщил Джонс. «Те еще ублюдки». «Чего хотят?» «Власти». «Почему их не повесят?» «Потому что Генрих слабак». Томми допил коньяк и жестом велел официанту повторить. 4 дня назад полицейские разогнали несанкционированный митинг. Пару активистов задержали, еще парочку избили. Ну, в принципе, поступили по закону, но трудовики подняли в парламенте вои и требуют принятия билля о справедливости, хотя чтобы полицейских наказывали за применение силы. «Даже в том случае, если все сделано по закону?» — поднял брови Дорофеев. «Сейчас в Альбурге говорят не о законе, а о справедливости», — хмыкнул Томми. «Большинство газет поддержали трудовиков и вопят, что король хочет воспользоваться мятежом и разогнать парламент». «Врут?» «Скорее всего». «Ну, а что король?» «Отправился на юг». «Значит, все-таки война». Томми посопел, испытывающий, глядя на базу, после чего осведомился. «Тебе действительно интересно? Или у нас нет других тем для разговора?» Дорофеев понимал, что Джонсу не терпится вывалить на приятеля все известные ему факты. Однако приличия должны быть соблюдены. Ни один уважающий себя цепарь не хочет показаться сплетником. Необходимо подтвердить важность разговора, а потому База соорудил на искаженном лице предельно серьезное выражение и веско ответил. «Дела Помпилио наверняка связаны с местными событиями. И чем лучше я в них разберусь, тем будет лучше». И плотину прорвало. «Тогда все в порядке», — повеселел Джонс. «Все началось с угрозы голода». «Какой голод, Томми?» Дорофеев недоверчиво посмотрел на приятеля. «Заграты, сельскохозяйственный мир». «Они даже экспортировали продовольствие на Чурсу», — подтвердил Джонс. «А несколько месяцев назад, когда начался голод на Свемле, местные умники решили крупно заработать и сплавили им почти весь урожай северных провинций. Потом же случилось то, чего никто не ожидал. Не урожай!» К которому добавился массовый падеж скота. Братья добрые дочери зафиксировали вспышку анилийской язвы, хотели даже закрыть планету на карантин, но король убедил их не принимать решительных мер. Одним словом, в Заграте пришлось покупать продовольствие. «В других мирах?» «Ага». «Ну а как же юг?» «Доберемся», — пообещал Томми. «Ситуация усугубилась тем, что король крупно вкладывался в развитие промышленности». Брал большие кредиты, а незадолго до неурожая и язвы банки потребовали возврата долгов. Генрих расплатился, а буквально через 2 недели ему пришлось срочно закупать продовольствие для северян, половину из которого он раздал, а вторую половину продал за бесценок. Голода король избежал, но казну опустошил. Новый казначей посоветовал Генриху печатать больше бумажных марок, что привело к инфляции. В итоге новые заводы стоят, золото сожрали, а ситуация продолжает ухудшаться. Потому что множество людей остались без работы. Сезонные рабочие сбиваются в шайки и терроризируют провинции. Полиция не справляется, а войска заняты мятежом. «Так, а что с югом?» — повторил Дорофеев. «Когда начался падеж скота, Нестор Дарфунье убедил братство ввести карантин по линии кассы. Сначала король не понял, что случилось, а когда сообразил, что Нестор перестал отправлять на север продовольствие, взбесился и потребовал объяснений. Но было уже поздно. Южане встали за Нестора горой, ведь на юге не было ни голода, ни падежа скота. И он за несколько дней вышиб из 7 провинций всех верных Генриху людей». «С помощью народа?» — скептически осведомился Дорофеев, поглаживая шрам. «С помощью наемников». «Значит, мятеж готовился давно». База помолчал. «Не урожай был случайным, а вот эпидемию анилийской язвы можно организовать. Было бы желание». «Но кому это надо?» — округлил глаза Джонс. «Тому, кому нужна Заграта». «Нестор устроил эпидемию?» «Томми был хорошим капитаном, однако человеком предельно мирным, гражданским. Мятеж еще куда ни шло, это он понять мог. А вот то, что кто-то мог сознательно заразить стада смертельно опасной болезнью, у него в голове не укладывалось». Но Дорофеев не стал настаивать на своей версии. «Зачем? Ведь все уже случилось, и теперь неважно, сама вспыхнула язва или нет. Важно то, что она помогла Нестору». База вновь погладил шрам и, прищурившись на холодный камин, протянул. «Но почему король не перенаправил народный гнев на мятежников? Следовало мобилизовать голодных и лишившихся работы северян и направить их на юг. Нестор бы не устоял». «Стравить между собой загратийцев?» — ошеломленно уточнил Джонс. «Ага», — спокойно подтвердил Дорофеев. «Это разумнее, чем распылять силы, пытаясь одновременно тушить и север, и юг». Жесткость приятеля выбила Томми из колеи. Он медленно, словно впервые увидел, оглядел базу, задержавшись взглядом на безобразном шраме, после чего криво усмехнулся и произнес: «Генрих не хочет превращать мятеж в гражданскую войну, и я его понимаю. Избежать войны можно только одним способом. Победить», — твердо произнес Базза. «А король, судя по твоему рассказу, на это не способен».